выстоять и вырасти. Сила не в теле, а в духе. Энергичный, бодрый, здоровый, крепкий может также энергично сбежать, если вы в беде. А слабый на вид человек вас не оставит, будет поддерживать, чем может, и защищать от нападок. Плутарх приводит пример. К царю Агесилаю просился на службу пожилой хромой человек. И царь взял его в свое войско, он давно знал этого человека. Все удивились, он же слабый, хромой, он не может быстро бегать, зачем он нужен? А царь ответил: «Мне не нужны те, кто бегают, а нужны те, кто крепко стоит. Главное — стойкость. На это качество надо обратить внимание при выборе друзей и сотрудников. А ловкость, предприимчивость, быстрота — вторичны. Стойкость и верность — главные качества в жизненной борьбе. И в себе надо вырабатывать именно их, если нужно выстоять и вырасти».